Глава 4. Врач был молод. Он был туго накачан здоровьем и оптимизмом. Он косился на каждое окно, мимо которого мы проходили. За окнами был ноябрьский вечер, и он ловил в темных стеклах свое отражение. «Сердце работает нормально, с этой стороны опасности нет», — сказал он мне. Но мистер Берман до сих пор не пришел в сознание. Понимаете, при ранах в голову никогда нельзя быть на 100% уверенным, что все функции головного мозга полностью восстановятся. Тем более после пыток, которым он подвергся. Пыток? На чего же простое слово, и как трудно укладывается оно в сознании. Особенно, когда думаешь об Айвене Бермане. Сердце у меня сжалось. Да, мистер Рондел, они прижигали ему лоб чем-то. Очевидно, сигаретой или сигарой. Вгоняли лезвие ножа под ногти. Простите, доктор, сказал я, повернулся к окну и закрыл глаза. Я не хотел, чтобы он видел мое лицо. Я сам не хотел видеть свое лицо. Для чего пытают человека, кроме, разумеется, удовольствия, испытываемого пытающим? Чтобы что-то узнать. То, что не хотят говорить. Айвен Берман не хотел чего-то говорить и не сказал. В темноте вспыхнула молния, и я все понял. Сразу, мгновенно. Он сделал так, что они не могли открыть дверь моей камеры. Поэтому напрасно крутили диск замка. Поэтому, в конце концов, визжала в коридоре дрель. Поэтому тихому Айвену жгли лоб и вгоняли сталь под ногти. И он ничего не сказал. Добрый. Робкий Айвен ничего не сказал. Чудеса бывают, надо только верить в них. Как мог он найти в себе силы? Чем я заслужил, чтобы из-за меня так страдал другой человек? Я ощутил острое жжение во лбу и вздрогнул. Я прислонил голову к прохладному, слегка запотевшему стеклу окна. «Пойдемте», — голос молодого доктора, любящего смотреть на свое отражение в окнах, был мягок. «Пойдемте». Я хотел вздохнуть поглубже, но вздох получился прерывистым. «Бедный, тихий Айвен». Мы вошли в палату. Боже, какой он, оказывается, старый. Я никогда не замечал раньше его возраста. Конечно, я видел, как серебрились его виски, как по лицу разбежались трещинки морщин. Но он был Айвоном. Я вообще не представлял его молодым. Он родился, наверное, с седыми висками и морщинками вокруг глаз. И с удочкой в руках. Голова и лоб у него были туго запеленаты в бинты. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и кончик носа у него вытянулся и заострился. «Можно мне посидеть около него?» – спросил я. «Да, конечно». Я сел около кровати. Мне вдруг показалось, что он уже умер. Мне захотелось кричать. Нет, грудь под одеялом тихонько поднималась и опадала. Я прикоснулся ладонью к его руке, лежавшей на одеяле. «Айвен», – тихо сказал я, – «ты меня слышишь?» «Я знаю, тебе тяжело мне ответить, но ты меня слышишь». «Спасибо тебе, Айвен. Я не заслужил того, что ты для меня сделал». Как мне хотелось, чтобы он вдруг пробормотал. «Тише, Язон. Ты распугаешь всю рыбу своей болтовней», и добавил спокойно, как обычно. «Много говорить, мало говорить». Но мой друг ничего не сказал. Я ждал каждого следующего подъема одеяла. А вдруг я не замечу, если он перестанет дышать. Я взял его руку в свою. Не больную, что лежала неподвижно в белом марлевом коконе, а здоровую. «Айвен», — сказал я, — «скоро начнутся холода, и наше озеро замерзнет. И когда лед станет достаточно прочным, мы поедем туда. И обязательно застрянем в снегу по дороге. И будем волочить на себе палаточки, и пешни, и стульчики, и чертыхаться. И проклинать все на свете. Но не очень всерьез, потому что это замечательно брести по снежной тропке к тихому, замерзшему озеру и проклинать все на свете. Я никогда не знал, что могу так говорить о рыбной ловле, о нашем озере, о рыбешках, трепыхающихся на льду, о холодном ветре, от которого горит лицо, о зимней тишине, не похожей на любую другую тишину, о темно-зеленом бархате далеких елей. Я не отпускал его руки и время от времени спрашивал: «Ты слышишь меня, Айвен?» И когда я спросил его в десятый, в сотый или в тысячный раз, я вдруг почувствовал слабое, еле заметное, еле ощутимое движение его пальцев. Даже не движение, а намек на движение. Я не верил себе, не разрешал верить. «Айвен, если ты слышишь меня, не шевели сейчас рукой, хорошо?» Движения не было. Как мне хотелось сохранить веру в чудо еще на секундочку, еще на одну. «А теперь ответь мне. И тогда я буду знать, что ты, старый лентяй, просто ленишься поболтать со мной». И снова едва уловимое сокращение мышц и движения. Значит, мозг жив. Пусть хоть искорка тлеет в нем, я ее раздую, выхожу. И старый Айвен снова будет бормотать свои нелепые и мудрые присказки. Я ревел. Ревел бесстыже, по-детски. И не пытался остановиться. Плотину прорвало, и душа должна была облегчиться. Я сидел у его кровати всю ночь. Утром он открыл глаза и подмигнул мне. А может быть, мне это показалось, потому что после бессонной ночи видишь не очень хорошо, особенно если смотреть сквозь слезы. Хотя за последнее время я уже начал привыкать к ним. «Что у нас сегодня в смену?» – спросил у товарища старший психокорректор первой шерутской тюрьмы Лоренс. «Опять всю ночь крутится, как в прошлый раз?» «Да нет, почти ничего. В полночь вышел срок у 63-го номера. Сейчас посмотрим его карточку, что там у него». «Ага, переделка. Ты уже начал подготовку?» «Да нет, еще смена только началась. Иди выкатывай саркофаг, а я подготовлю корректор. Давай управимся с ним побыстрее, поставим на размораживание, а я врежу тебе в шахматы 5 партий подряд». «Почему это все психокорректоры такие хвостуны? От того, что ли, что ковыряются в чужих мозгах? Все мозги в мире тебе не помогут. Они у тебя все равно не прижились бы, твой организм их отторгнет. Ах ты, головолом ничтожный. Иди, иди, мальчик, бог подаст. Они посмеялись, и младший дежурный, выполнявший кроме помощи психокорректора еще функции палача, отключая ток в случае смертной казни, пошел к саркофагу Ланса Геррера. Геррера проснулся сразу, мгновенно, как он просыпался всегда. То сознание спало, то заработало, будто включенное рубильником. Последние воспоминания. Пустая комната, каталка с белой простыней, судья, рондал, карточка с двумя кружками. В одном слова «смертная казнь», в другом «полная переделка». Он жирно зачеркнул смертную казнь. Он не хотел умирать. Он потянулся, разминая замлевшее тело. Значит, он измененный. А может быть, Рондал добился удовлетворения апелляции? Так что же, он измененный или нет? Он понимал, что этот вопрос должен был быть невыносимым. Он должен был действовать, вскочить, к двери, распахнуть. Где люди? Почему он здесь? Один. Он понимал все это, но странное дело, вопрос, изменен он или нет, не очень беспокоил его. Интересно бы, конечно, узнать и узнать сейчас, но если он сейчас и не узнает, то узнает чуть позже, какая разница. Геррера вдруг подумал, что также, наверное, не волновался бы узнать, что изменен. Изменен, не изменен, пустые слова, шелуха слов. Собственно говоря, он уже знал, что изменен, потому что раньше, до того, он бы реагировал не так. Он представил себе свое старое «я» и ощутил прилив легкого стыда, смешанного с брезгливостью. Так вспоминают свое поведение после пьяного похмелья. Да, конечно, он изменен. Он знал это еще и потому, что испытывал неосознанную боязнь чего-то, а раньше он не боялся ничего. И снова воспоминание о том предыдущем Геррера, идущем напролом, как буйвол сквозь заросли, было неприятным, чужим. Грубая сила, животная сила, налитые кровью глаза, запах пота, запах животного. Он вспомнил суд. Джин Вишник. Почему они все хотели убедить его на суде, что он убил эту девушку? Он содрогнулся от глубочайшего отвращения. Слово «убил» вызвало судорожное сокращение желудка и пищевода. Не думать об этом. Никогда. Он глубоко вздохнул. Неопределенная боязнь не проходила, но боязнь эта не была неприятна. В ней была своя сладость. Кто-то вошел в комнату. Геррера вздрогнул и сел на кровати. Человек холодно посмотрел на него и вдруг крикнул. «Чего сидишь, скотина? Встать!» По телу Геррера прошла легкая судорога. Воспоминания о том прежнем Геррере говорили, что мышцы уже должны были напрячься, бросив его на человека, который кричал на него. Но то были только воспоминания. Сейчас была боязнь, и даже воспоминание о насилии было невыносимо. Оно поднимало откуда-то от живота страшную тошноту. Он вскочил на ноги и умоляюще посмотрел на человека. Если бы он только так не кричал, так громко, так мучительно громко. «Ты как стоишь, негодяй?» «Бороду отрастил, а стоять перед начальством не умеешь?» «Как он хочет, чтобы я стоял?» — подумал Геррера. «Наверное, надо вытянуться. Как он кричит, как он страшно кричит! Зачем? Он же станет, как от него хотят!» Человек подошел к Геррера, замахнулся. Геррера зажмурился и втянул голову в плечи. «Для чего эта жестокость, эта невыносимая жестокость, крики? Разве нельзя жить тихо?» Удара так и не последовало. Человек улыбнулся и сказал, «Простите, мистер Геррера, это была лишь проверка. По решению суда и согласно вашему выбору, мы подвергли вас психокорректировке, называемой полной переделкой. По существующим правилам мы обязаны проверить ваши реакции. Все в порядке, мистер Геррера. Желаем вам счастья в новой жизни. Сейчас вам принесут вашу одежду. Нужно ли кому-нибудь сообщить, чтобы вас встретили?» Ему не хотелось никого видеть. Может быть, Рондала? Он ведь хотел, чтобы Рондал узнал все. О Джин Вишник, о процессе. Но все это было совсем не так важно, как он думал когда. «Спасибо, мне хотелось бы побыть одному». Человек, понимающе кивнул и вытащил сигарету. Так с ними всегда. Они никого не хотят видеть. Во всяком случае, в начале. Воспоминания о старой жизни мучительны, и они подсознательно избегают всего, что могло бы напомнить им о ней. «Хорошо, мистер Геррера, сейчас вам принесут ваши вещи. Вы оденетесь и сможете поехать домой. Вам нужна помощь или вы доберетесь сами?» «О, спасибо, спасибо, я доеду домой сам. Большое вам спасибо». Человек зевнул. Всю ночь, пока Геррера оттаивал, они резались в шахматы, и сейчас ему хотелось спать. «Я опоздал. Я вспомнил о Геррера лишь утром, когда Айван Берман открыл глаза и посмотрел на меня. Не знаю почему, но именно в эту секунду я вспомнил, что накануне вечером истек срок апелляции. Ну что ж, в юриспруденции это называется форс-мажор. Непреодолимая сила. Я сделал все, что мог, и не успел. Можно было, конечно, рвать на себе волосы, почему я не бросил Айвана и не помчался составлять апелляцию. Наверное, даже нужно было рвать на себе волосы, но не хотелось. Ничто и никто в мире не заставил бы меня вчера бросить Айвана Бермана. Что бы ни говорили врачи, я знаю одно. Если бы я не уговорил вчера Айвана поехать со мной на наше озеро, он бы умер. Я уговорил его не умирать. Он уже совсем было собрался уйти, но я уговорил его, и он, вздыхая, остался. Он никогда никому ни в чем не мог отказать, кроме тех, кто пытал его. Все это, конечно, фантазия. А может быть, и не совсем фантазия, кто знает. Но так мне легче. Я позвонил в тюрьму. Мне сказали, что Геррера уже был дома. Я поехал к нему. Нужно было поставить точки над «и». Хватит с меня Ланса Геррера. Кроме того, нужно было возвратить ему чек, посмотреть на него. Измененного Геррера. Следовало бы, наверное, стыдиться своего любопытства, но мне было на все наплевать. Никогда я не был так легкомысленно свободен, как сегодня. Я поехал в Элмсвилл. Боже, какое это счастье сидеть за рулем машины и ни о чем не думать. Смотреть, как набегает на тебя лента шоссе и уносится назад. Электромотор тихо жужжит, завывает потревоженной скоростью машины воздух. Красный столбик спидометра поднялся до 70 миль. Пожалуй, хватит. Больше мне не хочется. После всего, что было, совсем не хочется перевернуться на такой скорости. Вот и знакомый поворот. Знакомый дом. А вон и Геррера. Внешне он совершенно не изменился. Нет, изменился, конечно. Глаза. Опущенные глаза. И весь облик. И идет он ко мне, как все измененные. Бочком. Скользит, как тень. Здравствуйте, мистер Геррера. Здравствуйте, мистер Рондл. Что сказать ему? С чего начать? Сказать «я очень сожалею»? Нет, это было бы фальшиво и жестоко. Тогда просто о деле. «Я привез вам чек», — сказал я. «Какой чек?» «Перед... ну, вы вспомните, вы выписали мне второй чек на 5000». «Да, я помню. Я приехал, чтобы вернуть его. Спасибо, мистер Рондл, вы так любезны, но я не могу принять его». «Но почему же?» «Потому-то измененные не могут заниматься бизнесом», — подумал я. «Человек, который отказывается от 5000 НД, не может быть бизнесменом». «Да, но и я, увы, и я не могу быть деловым человеком». «Я уже посмотрел газеты. Я знаю, что вы сделали. Я знаю теперь, что знал всегда. Я не убил эту несчастную девушку». Он дернулся, скорчился, словно его пырнули в живот ножом. «Но я же опоздал», — пробормотал я. «Нет», — коротко сказал Геррера. «Нет, мистер Рондл, вы не опоздали. Я не жалею, что стал измененным. Я должен быть только благодарным вам за это». «Боже правый, я знал измененных, мне приходилось видеть их. Но первый раз в жизни я разговариваю с измененным вот так. Как мне разговаривать с ним? Я пытался говорить с ним, как разговаривать с тяжелобольным, но он не хотел этого. Я рад, что стал измененным, поэтому не жалейте меня». «Да, но я не могу вам внятно объяснить свои чувства. Прошло слишком мало времени, но когда я проснулся, в комнату вошел человек. Он кричал на меня, топал ногами, оскорблял. И вы? А я? Я помнил, что бы я сделал раньше, но меня выворачивает наизнанку при одном лишь воспоминании о том, каким я был. Я боялся этого человека. Нет, не боялся, это не то слово. Боязнь, страх, неприятные, тяжелые чувства. А мне не было ни неприятно, ни тяжело. Мне не страшно было, когда он замахнулся на меня. Мне были только отвратительный крик, угрозы, насилие. И вы ничего не сделали этому человеку? Я знал. Знал измененных, но Геррера. Я все еще видел перед собой прежнего Ланса Геррера. «Нет», — слабо улыбнулся он, и улыбка была преисполнена торжествующей кротости. «Я сделал так, как он приказал. Это была проверка, как я реагирую после этого. Он сделал так, как ему приказали, а Айвен Берман не сделал того, что ему приказывали, хотя ему жгли живое мясо и загоняли металл под ногти. Понимаете, пока мне немножко одиноко, не буду скрывать от вас, но у меня такое ощущение, будто сейчас я смогу лучше понять какие-то вещи. Бога, например. Я никогда не мог понять смысла религии, она казалась мне ненужной, как еда после сытного обеда. А сейчас? Нет, я еще не нашел Бога, но мысль о нем уже не кажется смешной. Простите, что я так много говорю, но вы первый кто. Что вы? Когда вы собираетесь поехать? Свою фирму. Фирму? Ах, да, я не знаю, я еще не думал, как я организую свою жизнь. Мне показалось, что я чувствую еле уловимый запах тлена. Может быть, он появляется, когда лежишь 40 дней в саркофаге, даже свежезамороженный. А может быть, мне лишь почудился этот запах. Я все-таки оставил чек. Так мне было удобнее. Если уж быть эгоистом, так до конца. И вот я снова у себя в конторе. Все та же блондинка жадно смотрит на масло для загара. Увы. Нам придется расстаться. Давно уже прошел сентябрь, и ее курортная нагота неуместна в хмуром свете ноябрьского утра. Кто меня ждет на следующем листке календаря? В конторе тихо. Гизеллы еще нет, хотя ей давно пора прийти. Она опаздывает на целых четверть часа. А вот и звуки открываемого замка. Шаги. Двигает стул. Кладет сумку. Сейчас она достанет свою косметическую сумочку. Два щелчка, один с другим. Я их помнил и ждал. Но все же вздрогнул. За это время я как-то отвык от щелкания замков ее сумки. Сейчас я встану, подойду к настенному календарю, перегну страницу и расстанусь с блондинкой. У меня нет причин жаловаться на тебя, хотя ты слишком уж любишь море и солнце, но пришло время расставаться. Я перегибаю большую глянцевую страницу. Брюнетка ведет под уздцы лошадь. Брюнетка смотрит на электромобиль, стоящий на дороге, теми же голодными глазами, что ее сентябрьская предшественница смотрела на масло для загара. В этой рекламной конторе манекенщикам выдают, наверное, глаза на прокат. На что она будет смотреть в ноябре? Гизела открывает кому-то дверь. Сейчас она войдет и скажет мне, что напоминает об арендной плате за помещение. Но входит не она, а Одри. Она ни о чем не говорит, она просто молчит. Мы оба молчим и смотрим друг на друга. Наконец она пробует улыбнуться. Получается не очень удачно. Видно, она давно не практиковалась. Только бы она ничего не говорила. Я никогда в жизни так не боялся слов. Любое из них могло взорвать хрупкий остов острого невероятного счастья. Когда живешь в воздушном замке, самое опасное – слово. Я смотрю на нее и замечаю, что ее глаза не такие напряженные, как раньше. Они улыбаются, и я явственно слышу тоненький поющий звук серебряных колокольчиков.